ящерицы. А ящерицы часто говорят «верткая», «быстрая». Действительно, это определение к ним вполне подходит. Если не ко всем, то ко многим. Недаром же одна из самых известных ящериц так и называется – прыткая. Возможно, прыткой она названа не только потому, что быстро бегает, а и потому, что делает это очень ловко, мгновенно, круто меняет направление, сбивая тем самым преследователя. А может быть, потому что очень уж ловко она охотится, молниеносно прыгает на жуков и кузнечиков, а мух хватает даже на лету. Охотится прыткая ящерица по много часов подряд. В ее меню более 300 видов насекомых, из которых 98% вредящих. И сколько она за день или за лето переловит их, даже трудно сказать. Во всяком случае, ученые считают, что по своей полезной деятельности она не уступает такой птичке, как садовая славка. Прыткая ящерица зимует в земле, а в более теплых районах зиму проводит под отставшей корой деревьев или под кучами хвороста. Весной откладывает в землю несколько яичек от 6 до 16, из которых месяца через полтора-два выходят маленькие ящерки. А вот другая ящерица, тоже очень широко распространенная и в Европе, и в Азии, даже, пожалуй, шире, чем прыткая, рождает живых детенышей. Она так и называется – живородящая или живородка. По образу жизни живородящие ящерицы похожи на прытких, селятся в норах, но не роют их сами, а используют чужие или подходящие естественные углубления. В отличие от прытких, живородящие предпочитают более влажные места. Воды они почти не боятся, а прытких загоняет в убежище даже слабый дождик. Живородки и при значительном не всегда прячутся. Мало того, при опасности они могут прыгнуть в водоем и бежать по его дну или спрятаться в лежащий на дне ил. Прыткие и живородящие ящерицы небольшие. Первая никогда не бывает более 25 сантиметров в длину, вторая редко достигает 20. Водится в наших краях удивительная безногая ящерица, веретенница. Но людям, которые встречают веретенницу в лесу, некогда рассматривать ее или думать о названии. В лучшем случае они стараются уйти подальше, а те, кто похрабрее, хватают палки. Еще бы! Змея! Кто же еще ползает по лесу? Но и змей трогать не надо. А тем более не надо трогать эту змею, потому что она всего лишь безобидная ящерица. И к тому же совершенно беззащитна. Даже хвост, который у веретенницы, как и у всех ящериц, отламывается, поэтому полное ее имя веретенница ломкая, защита очень ненадежная. Другие ящерицы, оставив хвост, могут убежать, пока враг будет разбираться, что к чему. Веретенница же бегать не может. Даже при смертельной опасности почти не способна увеличивать скорость. Чаще всего веретенницу можно увидеть весной. Проснувшись после зимней спячки и пользуясь тем, что жаркая погода еще не наступила, она охотится и днем. А летом переходит на ночной образ жизни, проводя светлое время суток в каком-нибудь убежище, пустующей норке грызуна, куче хвороста, гнилом пне. Убежища часто не очень надежные, и веретенницу там легко обнаружить. Но не трогать ее, не бояться не надо. Ведь единственное сходство веретенницы со змеей — отсутствие ног. По всем остальным признакам она ящерица. И, как все ящерицы, приносит большую пользу. Веретенница ползает медленно, низко к самой земле опустив голову. Встретила слизня, ухватила его своими беззубыми челюстями, помотала головой из стороны в сторону, и нет слизня. А веретенница поползла дальше. Увидела гусеницу, посмотрела на нее с одной стороны, с другой, словно примериваясь, как ее лучше ухватить. Раз — и нет гусеницы. Так и ползает эта безногая ящерица всю ночь по лесу. Может быть, и не очень уж много уничтожит гусениц и слизней за ночь. Но ведь ползает она ни неделю, ни две. Веретенница может прожить лет 30-40, и все это время будет добросовестно трудиться.